Глава восьмая. Она. Изабель выглядит и ведет себя совершенно неадекватно. Ее удерживают двое колдунов, но она все равно рвется ко мне и при этом стягивает верх платья, обнажая бледные и острые плечи. «Возьми меня, Хэл! Умоляю, возьми меня!» — кричит она, вызывая во мне ужас и отвращение. «Я так ждала тебя, так ждала! Теперь никто не заберет тебя у меня! Никто! У той суки не осталось никакой возможности! Ха-ха! У нее ничего не осталось, даже сердца! Ха-ха-ха-ха!» Она дико смеется, а меня душат накатывающие злость и отчаяние. В голове вновь появляется едва различимый шепот, и я уже не уверен, это перчатка Ирандера или мои собственные мысли. Шагнув вперед, я хватаю Изи за подбородок и в ярости цежу сквозь зубы. «Ты мне не нужна. Не нужна, ясно? Если ты что-то сделала с Айрилен, ты сильно пожалеешь». «Хэл!» Изумрудные глаза блондинки заливает страх. Я отступаю от нее на шаг и поворачиваюсь к Беренгару. «Соизволь объяснить, что натворила эта дура». Сейнарай открывает было рот, но тут Изабель, которая обмякла и которую малефики вновь опустили на пол, всхлипывает, заставляя меня обернуться к ней. «Раз так», — шипя словно змея, произносит она, — «то мне незачем жить». Ее руки в талмеритовых оковах поднимаются, и за мгновение до того, как я успеваю что-то сделать, за мгновение до того, как охрана успевает среагировать, из девушки вырывается густой поток воздуха. Он обволакивает охранников, весь коридор, даже Беренгара, и заставляет их замереть. Но в отличие от всех остальных, я успеваю выставить перед собой руку в перчатке, и заклинание Изи разбивается о частицу Арканума, обдавая меня потоком холода. Однако ей хватает и того, что она отвлекла меня. Девушка выхватывает скованными руками заколку из своей прически. Ее взгляд тверд, рот сведен в гримасе ненависти, и я вдруг понимаю, что она задумала. Бросаюсь вперед, надеясь успеть, но... Изабель делает резкое движение и вгоняет заколку себе в левый глаз. Я оказываюсь рядом через миг после того, как острие изысканного ювелирного изделия с чавкающим звуком входит в зрачок, и успеваю схватить Изи за запястье, не позволяя вогнать заколку еще глубже и пронзить мозг. Взмахом свободной руки заставляю заклинание Изабель стянуться, отпустить малефиков в Беренгара, закрутиться вокруг нас, окутать девушку и полностью обездвижить ее. А затем тяну на себя руку с зажатой заколкой, вытаскивая ее из глазницы. Оттуда мгновенно начинает вытекать белая жидкость, и я в ужасе пытаюсь сосредоточиться, чтобы залечить рану. Но моих талантов целителя не хватает на восстановление такой сложной структуры. Удается лишь слегка залечить повреждения, но глаз девушки выглядит ужасно. Чтобы не дождаться очередной сумасшедшей выходки, я вызываю символ Аркех и заставляю Изабель уснуть. Так и оставляя ее замершей в неподвижности и удерживаемой плотной массой загустевшего воздуха. А затем поворачиваюсь к проекции Беренгара. Сейнарай, глянув на меня, делает шаг назад. Видимо, чувствует клокочущую во мне ярость. Видит перекошенное от злости лицо и сцепленное так, что не разжать зубы. Меня колотит так, что я едва сдерживаюсь, чтобы не разнести здесь все к демонам. «Владыка, я... простите...» Кажется, он впервые называет меня владыкой. Это слегка отрезвляет, но злость, бурлящая внутри и готовая выплеснуться, словно лава из жерла вулкана, никуда не исчезает. «Как все это понимать?» Едва сдерживаясь, рычу я, зыркая и на малефиков, упавших рядом на колени. «Простите, владыка!» — шепчут они. «Мы не... мы были наготове. Ваша гостья никогда не проявляла таких талантов. Не было никакого возмущения потоков. Мы держали все под контролем и не понимаем, как она смогла так быстро вызвать пелену». «Я...» Беренгар кашляет, отвлекая мое внимание. «Я могу объяснить». «Уж будь любезен!» «У девчонки под кожей вшиты несколько кристаллов Этерниума. Именно они усилили ее магию и позволили сотворить все это. Парочка в ладонях и еще несколько по всему телу, и они отлично спрятаны, Так что пока она не воспользовалась ими, нельзя было определить, что они там есть. Ты ведь и сам не почувствовал их за столько времени». «Не чувствовал. Вынужден согласиться я. Переведя взгляд на ладони мирно спящей в воздухе Изабель, и правда вижу, что сквозь кожу будто проступили бирюзовые точки с разбегающимися от них сеточками сосудов. Но какого храша ты не велел ее обездвижить?» «Посчитал, что талмеритовых оков будет достаточно, и хотел, чтобы ты сам разобрался в происходящем». «По порядку!» — рявкаю я. «Девчонка пришла сюда. Я заметил это и вызвал охрану. Ты видишь их на полу. Она без усилий и колебаний убила 11 человек. Магией. Постарела на несколько лет сразу, но быстро пришла в себя. Я не вездесущ. Не надо на меня смотреть. Я перемещаю проекцию, могу создавать контрольные копии, и оказался здесь, как только она начала чудить. Но я же не могу прикрепить себя к каждому человеку в замке». «Оправдываться будешь потом. Что дальше?» «Она... Я не могу колдовать в реальности, Хэл. Только учить, рассказывать и показывать. А твоя блондинка может, да еще как. Она просто проигнорировала меня. Заставила замереть проекцию на какое-то время, выбила дверь в подземелье и направилась вниз. А когда я снова сунулся к ней, создала вокруг себя поле помех и вышибла меня с нижних ярусов. Я не знаю, как она это сделала. Я пытался запереть проходы, изменить замок, но без тебя он не меняется с такой скоростью. Так что вызвал еще людей и велел им спуститься в...» «Веди». Командую я, предчувствуя худшее. Но спросить Сейнарай не решаюсь. Не хочу, чтобы это прозвучало вслух. Рассчитываю, что в таком случае никакой надежды не будет, а пока она есть. Но я обманываю себя. В лаборатории, той самой, где мы выращивали тело Айрилен, все разгромлено. Будто тут прошел бой. Инструменты поломаны, книжные шкафы и столы опрокинуты, реагенты рассыпаны и вылиты на пол, всюду сколы и подпалины. Магические светильники перебиты, моргает всего пара уцелевших лишь чудом. А самое главное — резервуар, в котором росло вместилище для моей магессы. Он разбит. Вся питательная жидкость вытекла, а само тело, тело уже взрослой девушки, лежит на дне огромного стеклянного цилиндра и измазано в крови. Перевернув тело, я вижу сожженное до обугленной кости лицо и несколько колотых ран. В сердце, печень, легкие. У этого творения не было и шанса выжить. Все вокруг в липкой, пахнущей металлом крови. В ней же валяется и кинжал Изабель. Тот самый, который она показывала больше 2 лет назад на той охоте, когда во мне пробудилась тьма. «Когда сюда спустилась десятка мастеров, которых я призвал, Изабель просто стояла на коленях и хохотала, Хэл. Мы оглушили ее и вытащили, заковали в кандалы и глаз не сводили, пока ты не вернулся. Это... Все это произошло примерно 1/4 колокола назад, но она даже от ментального усыпления очухалась быстро, едва ее вынесли в коридор». «Пошли отсюда», — велел я с каменным лицом, направляясь к выходу. «Я хочу просканировать эту дуру. Еще раз. Внутри опустошение, злость, отчаяние. То, ради чего я предпринял вылазку на север, то, ради чего Беренгар перелопатил библиотеки, лаборатории и хранилища замка, то, ради чего было потрачено столько Этерниума, то, чего я так страстно жаждал, то, к чему стремился. Айрилен! Все это уничтожено в один миг. Как? Почему? За что?» Вернувшись в коридор, где все еще висит Изабель, я не откладываю дело в долгий ящик. Мастерски сплетаю несколько символов ар, нащупываю в источнике нужные струны ментальной магии, нанизываю символы на нее и, положив руку на лоб девушки, проникаю в ее сознание. Я уже делал подобное, когда она прибыла. Я ведь не был идиотом и проверил послов на предмет того, зачем они здесь, какие у них приказы, но, к своему удивлению, в тот момент не обнаружил никаких тайных указаний, и Беренгар, помогающий мне в этом, направляющий и объясняющий, что искать, по моим объяснениям, тоже не обнаружил никаких отклонений. Да, в мыслях послов имелись задачи узнать тайные секреты и что-то в таком духе, но это абсолютно естественное указание для представителей такой миссии. Не нужно быть менталистом, чтобы подозревать о них. Однако сейчас все было по-другому. Мысли Изабель, болото, мешанина из бессвязных воспоминаний, бреда, галлюцинаций и воспаленных фантазий — все перемешалось в дикий клубок, в котором совершенно невозможно отыскать логические связи и зацепиться хоть за что-то. Однако я не собираюсь отступать. Мне нужны ответы. На этот раз я не тактичен, а груб и зол. Я проламываю барьеры, не боясь нанести психике Изи какой-то урон, потому что вижу, что от сознания девушки мало что осталось. И сильно сомневаюсь, что кто-то сможет привести это в порядок. Я нахожу воспоминания блондинки перед самой отправкой ко мне. Вижу и ощущаю то, что видела и ощущала она. Передо мной мелькают образы аудиенции у Айтара, его снисходительность, просьба отправиться в Елайское королевство, а затем его прикосновение и поток магии, вливающийся в тело Изабель. Ментальной магией, которой я сейчас пользуюсь, только гораздо сильнее. «Сукин ты сын, Айтар! Сначала Этерниум, потом портал, теперь ментализм. Что дальше? Магия крови? Некромантия? Ах ты, псина! Еще и светлым себя называешь!» Я слышу приказы, которые он нашептывает ничего не помнящей Изи. Вижу, как он представляет себе эти приказы, и мне мерзко от осознания того, как он воздействовал на мою подругу. Я был прав. Айтар хотел, чтобы она сначала сыграла обиженную моим перемещением к темным жертву, втерлась в доверие, а затем обольстила меня. Но при этом я также чувствую и эмоции самой Изабель. Она меня ненавидит всем сердцем, но при этом все еще любит. Кроме того, в разум зеленоглазой блондинки ублюдок Айтар впихнул множество дополнительных крючков. Следить, выпытывать, вынюхивать, убивать, предавать, лгать. Вариантов их развития было столько, что я не удивляюсь, почему император потратил на запись в сознание Изи целых 3 дня. И каждый из этих крючков должен был сработать на определенном этапе или спустя определенное время. А когда это происходило, колдовство императора все сильнее и сильнее въедалось в энергокаркас Изабель. Вот почему я не смог обнаружить воздействие раньше. Оно было отложенным. И при этом происходило невероятное. Каждый из сработавших крючков, следуя заложенной команде, усиливал способности Изи, черпая силы из вживленных в ее тело кристаллов Этерниума. Проклятье! Это просто немыслимо! То, что делает Айтар, ужасно! Отвратительно и бесчеловечно. Хоть и... Мне страшно признаться в этом самому себе, но император мастерски владеет магией и мастерски импровизирует, применяя ее. Я ищу дальше. Ищу то, что может помочь мне понять, почему эти приказы стали проявляться так наигранно и топорно, ведь из увиденного мне очевидно, что Айтар очень сильный менталист и работал отнюдь не грубо. Тем более, что умудрился скрыть свое воздействие так, что я не заметил его в самом начале, и оно принялось проявляться лишь спустя много месяцев, да и то исподволь. Все оказывается просто. Яркий, чистый, совершенно светлый дар Изи не смог принять такой мощный ментальный напор императора. Ее суть воспротивилась такому темному воздействию, и в Елайское королевство девушка прибыла уже поломанной. И хотя сначала все шло точно так, как предполагал император, и странности в поведении девушки не были заметны, вскоре расхождение между ментальными приказами и сопротивляющимся им светлым даром Изи усилилось. А еще естество Изабель противилось мерзким приказам Айтара, потому что она на самом деле любила меня. Со временем это усилило поломку сознания девушки. Как и ревность, проснувшаяся в ней в тот момент, когда она встретила Иссиль так на нее похожую. Все приказы Айтара противоречили тому, что Изабель хотела сама, едва живая и спрятанная где-то в глубине своего сознания. А когда я объявил, что отправляю ее в Империю, это завершило противоречие, сломав душу блондинки. Мои слова стали последней каплей, и разум Изи окончательно превратился в мешанину из образов и приказов, никак между собой не связанных. Ни новая, ни старая Изабель не знали, как вести себя правильно и что делать. И потому сработал самый последний крючок. Меры безопасности, которые я установил в замке, охрана, следившая за девушкой, Беренгар и, самое главное, мое неприятие ее чувств — все это не позволило Изи втереться ко мне в доверие и узнать слишком много. Она вообще ничего не вынюхала, если быть точнее. Узнала лишь про шахты Этерниума под замком и лабораторию. Хотя что я выращиваю там тело Айрилин, она даже не подозревала. У блондинки была иная задача, та самая последняя. Она сама не знала, зачем, Айтар не объяснил, но должна была активировать вшитые в тело колдовские кристаллы рядом с ближайшим к замку месторождением Этерниума. Зачем? Отправить сигнал? Настроить маяк? Вызвать кого-то или сбежать? Этого я не увидел, однако понял, что в подземелье девушка направилась именно поэтому, а колбу с телом Магесса обнаружила случайно, и пожираемая ревностью и уже потерявшая личность сфокусировалась на ней, не добравшись до шахт. Однако кристаллы в ее теле, насколько я мог судить по остаточному следу, все же срезонировали с залежами Этерниума под замком. Она приблизилась к ним достаточно, чтобы вшитые в колдовской минерал заклятия сработали самостоятельно. Как только я вижу это, разум Изабель, состоящий из разрозненных фрагментов, и без того нестабильный даже в состоянии сна, начинает разрушаться. Словно песочный замок на берегу моря, одно воспоминание за другим растворяется, рассыпается. Какие-то из них перемешиваются, превращаясь в жуткие картины, и оставаться в сознании Изи не представляется возможным. Мое присутствие здесь лишь усугубляет разрушение обеих личностей. И самое ужасное, я вижу, чувствую, понимаю, что спасти их не представляется возможным. Источник девушки не принимает темную суть изменений, внесенных Айтером. Пока они находились в балансе, все было нормально. Но как только стали разрастаться и заражать энергоструктуру, подминая под себя личность владельца, дар Аулы начал с ними бороться. И теперь беспощадно уничтожал. Но он стал делать это слишком поздно, и весь разум настоящей Изабель оказался заражен. Я вижу, что происходит. Вижу, как магия света сплетается с ментальными нитями, душит их, выжигает и очищает тело. Еще немного, и в нем не останется ничего, кроме яркого источника. Елайский пепел, неужели так бывает? Вынырнув из сознания блондинки, я отнимаю руку от ее лба и пристально смотрю на спокойное, красивое лицо, которое не отражает происходящего внутри. «Почему мы не заметили, Беренгар?» — спрашиваю тихо, отправив учителю уверенные образы. «Почему мы не заметили, что Айтер смело уничтожил ее личность, заменил куклой, которой дал столько ужасных приказов?» «Ты ведь проверял ее, Хэл», — тихо отвечает Сейнарай. «И сколько времени потратил сейчас, чтобы докопаться до правды? Полагаю, если бы она не сломалась, обнаружить воздействие не получилось бы. Ведь над девчонкой поработал мастер». «Сколько времени я потратил сейчас? Не понимаю». «Ты простоял в трансе 5 часов, юный Сейнарай». Как только он говорит это, я чувствую, как затекли мои ноги и понимаю, что малефиков в коридоре уже нет. Как и тел, как и крови. Все оттерли и отмыли, пока я копался в голове подруги. Покачнувшись, я присаживаюсь на пол рядом с зависшей в воздухе девушкой и прислоняюсь к стене. Беренгар тоже садится. «Кристаллы Этерниума срезонировали с залежами под замком», — устало замечаю я. «Есть мысли, для чего это нужно Айтеру?» «Пока нет». «Думай, Беренгар, думай. И я надеюсь, что пока ты этим занят, не случится ничего неожиданного». Сейнарай тупит взгляд. «Я буду держать этот момент под контролем». «Хорошо». «Хэл, что ты будешь с ней делать? И сознанием, которое вытащил из ее головы?» Я качаю головой. В мыслях звенящая боль, в ушах шум, а сердце бухает так, словно хочет вырваться из груди. От нее ничего не осталось, Беренгар. Ничего, что являлось бы ей прежней. «Как же так?» «Я поражен не меньше тебя, Хелгар», — тихо отвечает учитель. «И не думаю, что ее душу можно спасти. Я, честно признаюсь, я никогда не видел ничего подобного». Некоторое время мы молчим. «Хелгар?» «Что?» «Ее уже не вернуть. Ты осознаешь это?» «Да». «А у Айрилен снова нет тела». Я мгновенно понимаю, что он имеет в виду. И вместо того, чтобы разозлиться, как раньше, поворачиваю голову и смотрю на проекцию Беренгара. «Предлагаешь то же, что и раньше?» «Ты видел, что происходит с Изабель? Да, девчонки выжигает все, чего коснулась ментальная магия, а тело, которое мы растили для Айрилен, мертво. Новой эссенции из сердца марнийского льва у нас нет, но есть ритуалы, о которых я тебе говорил, которые усилят светлого мага со схожей энергоструктурой, и Магессу Старвинг можно перенести в Изабель». «Хорошо». «Хорошо?» Удивление Беренгара можно понять. Он наверняка ожидает, что я буду спорить, разъярюсь, но... Какой в этом смысл? Я верил, что стало с разумом и душой Изабель. Они разрушены, уничтожены, пожирают сами себя, оставляя лишь пустое тело с очистившимся энергокаркасом. Я понятия не имею, как остановить или обратить этот процесс. И Беренгар тоже. Возможно, он уже завершен, и сейчас рядом со мной висит всего лишь пустышка. Хорошо, повторяю я. Тщательно изучи ритуалы и доложи мне. Мы все подготовим, и тогда... Хелгар. Сейнарай перебивает меня, и по его иллюзорному телу проходит рябь. Ко мне поступило срочное донесение. Доклад от наместника западного предела. Он подождет. Скриплю я зубами, недовольный, что в такой момент учитель отвлекается от моих приказов. Не думаю. Беренгар серьезно смотрит на меня. Он говорит, что размещенные у них в поселении разведчики только что вернулись и доложили о 20 000 имперских солдат и магов, выступивших из Лавенгейского вала. Что? Не сразу понимаю я. Укомплектованные полки имперцев и обозы снабжения выступили по двум направлениям. Отстраненно повторяется Инарай, продолжая принимать сведения. 10 000 идут к западному пределу, и еще 10 000 направляются севернее, нацелившись, очевидно, на поля сильфов. Марш быстрый. При такой скорости войско Айтера окажется у западного предела уже через 3-4 дня. Сотни мыслей в голове начинают крутиться с дикой скоростью, но вокруг одного и того же. Империя все-таки начала войну.